А если мать, родная, любящая мать, станет просить, умолять спасти ее, он, наверное, исполнит. Да нет, он и без этого сам возвратит векселя. Нужно только продолжать с ним видеться и оставаться столь же нежной и любящей. Расчет был верен и показывал, насколько спокойная нега утреннего кейфа благотворно действовала на сообразительность опытной и по-своему умной женщины. А в сущности, что такое был для нее этот Вересов, и могла ли она питать к нему какое-нибудь прочное, серьезное чувство вне расстройства нервов и раздражающих впечатлений? Она, которая в течение 22 лет почти забыла о самом существовании его, не ведая, жив ли он, умер ли. Она, едва видавшая его одну минуту в ночь появления на свет и только вчерашний день, проведшая вместе около полутора часа, что могла она чувствовать к этому человеку? Что могло быть общего между ними и какие крепкие неразрывные симпатии могли бы ее приковать к нему? «Хм, это мой сын. Я видела вчера своего сына. Как все это странно, однако. И неужели это точно мой сын?» думала княгиня, заложив под голову свои алебастрово-бледные, хорошо выточенные руки и слегка улыбаясь самой спокойной, чтоб не сказать равнодушной, улыбкой. «Хм, да, это мой сын, Иван Вересов. Нет, в самом деле, необыкновенно странный случай. Рука провидения, да, это рука провидения указывает мне путь к спасению. А он, кажется, хороший и скромный молодой человек. Чересчур мешковат только. Резкость какая-то в нем. Конечно, дурное воспитание виновато. Отец никакого воспитания не дал. Это жаль. А впрочем, в нем нисколько не видна порода. Странно, положительно, нисколько. И это мой сын. Верно, весь в отца пошел, а иначе это непонятно. Однако все же таки надо обласкать его». Так спокойно думала и мечтала княгиня разные пустяки. Доказательство, что все более серьезные вещи и планы были уже обдуманы ею, а между тем часы пробили 10. «Однако мне надо непременно видеть его сегодня, обещала ведь», — решила Татьяна Львовна. «Да, этим никак не должно теперь манкировать. Но где его лучше увидеть, дома или на кладбище?» «Надо бы на кладбище ехать. Это очень неприятно, да нечего делать». И по лицу ее пробежала тень неудовольствия. Она предвидела новое расстройство нервов от предстоящего зрелища гробов и кладбищенских сцен. Но делать нечего, практические соображения и расчеты требуют этой поездки, и княгиня, приказав закладывать карету, поспешно стала одеваться. Вересов хоронил Марденку вполне прилично и даже с некоторой роскошью. Было трое попов с дьяконом и причтом, и хор полковых певчих в парадных кафтанах с позументами. Четверка лошадей в новых траурных попонах тащила погребальные дроги, за которыми шел только он да Христина, пожелавшая отдать последний долг бывшему хозяину. А Петр Кузьмич Спица со своей супругой восседал в карете, нарочно нанятой Вересовым ради этого случая. Эти двое провожатых с одинокой каретой позади составляли весь кортеж родных и знакомых, и тем-то страннее кидалась в глаза прохожим некоторая пышность похоронной обстановки при этом скудном числе провожающих. После благовеста к достойной в церкви появилась княгиня Татьяна Львовна в скромном, но очень изящном траурном наряде. Глаза ее были несколько красны, частью от вчерашних слез, а частью от сегодняшнего ветра, залетавшего в открытое окно кареты. Она очень скромно держалась в стороне, у стенки, и часто опускалась на колени, избегая все время взглядов на соседние гробы, чтобы не раздражать себе еще более нервы. Когда началось отпевание, княгиня заранее уже приготовила и вынула из кармана батистовой платок и флакон спирту. Платок очень часто был подносим к глазам, а спирт к кончику носа. Впрочем, от расстройства нервов ей таки не удалось уберечься, потому что когда под церковными сводами стройно раздались могильно-мрачные аккорды надгробного рыдания и со святыми «упокой», Татьяна Львовна не выдержала и тихо, прилично зарыдала,